Знаете что? Мне нравится тот, кто я есть. Потому что я могу быть суровым, веселым, умным и хитрым. Говоря это, я менял себя, как тогда с Дайном у клетки, и получал от этого истинное удовольствие. То, что у меня якобы нет меня, так я давно понял, что это отличное преимущество. Я встречал кучу людей, у них у всех были свои четкие линии, но они были ими ограничены, а я могу стать кем угодно, когда удобно. Это называется безликая каша, что, безусловно, ваш главный недостаток. Недостатки надо превращать в достоинство, понимаете? Так что отдайте книгу. И я щелчком пальца вернул ее назад, в свою руку. Ощущение силы, которое появилось у меня после входа на фабрику, росло. Да, Щуп был определенно прав. Меня всегда все пугали отражениями. А мне сейчас кажется, что я и есть отражение. В каком-то смысле это бы объяснило очень многое. Копия, что превзошла оригинал. Сформировавшееся нравственное помешательство. Это отлично, я могу быть кем угодно, я ведь даже и вами могу стать. И Архивариус с удивлением поглядел на меня, когда я изменил себя, чтобы стать его копией. Позволите? И я, подойдя к столу тяжелой грузной походкой Павла Грабова, накрыл своей тенью все 6 страниц, создавая их дубликаты. Их я тоже заберу. Зачем вам повторяться? Сказал я, принимая свой обычный вид и пряча страницы за пазуху. А затем не выдержал. Ха, проклятие. Согласитесь, круто. Обычно все так пафосно мне что-то говорят, а я такой сижу с открытым ртом. И тут бац, с открытым ртом уже вы. Я даже себя зауважал. А, как мне это нравится. Вы куда чудовищнее, чем я думал. Грабов встал и с опаской протянул мне руку. Ну, не хотите, как хотите. Не мне судить человека за то, что он не хочет становиться персонажем. Справедливо. Заведите мне вагончик. Когда приедете, будете уже тем, кто вы есть. Новая глава этой чудовищной истории ждет вас. Удачи вам. Акт 2. Часть 54. Да сдох он. Чё бы он сдох-то? Ну смотри, здоровый какой. Выглядит как больной. Да ладно, он же взрослый. Взрослые умирают после 20 лет. Нам самим 20 лет. Ну конечно. Мне 15, кажется. Тогда скоро помрёшь. Эй, ау, эй, ну, ну-ка, засунь себе это. Я очнулся от того, что кто-то тыкал мне в нос металлическим прутом. В большой ванне, полной пыли. Поднявшись и оглядевшись, я понял, что доехал до места. И место это было очень любопытным. Больше всего оно напоминало разобранные декорации диковинного спектакля. Везде была мгла и пустота. Лишь несколько мест, ярко освещенных, неизвестно откуда падающим светом, плавали в нигде. Какой-то автоматический магазин справа, большое жутковатое здание вдалеке, площадь с башенными часами на высокой ножке, окруженная фонарями, которые словно росли из мостовой, подобно растениям. И большой, сколоченный из кусков каких-то ящиков, вольер для птиц слева от меня, возле которого я и очнулся. Внутри я увидел медленное копошение, а над входом кто-то краской написал «Орнитарий». Да, через букву «А». «Вы банда пернатых?» – спросил я, закончив взбивать с себя пыль, оглядывая стоящих передо мной детей. Их лиц не было видно, но одного я узнал – по лысой голове с точками. «Ну, типа того». «Говори за себя, папа Вой! Я не с вами!» Стоило этому странному имени прозвучать, как темнота сошла с лица одного из детей, самого рослого. Это был взъерошенный светловолосый мальчишка, одетый в поношенную форму школяра темно-синего цвета, с ушастым капюшоном. А на поясе у него болталось несколько плюшевых собак. «Кто не с нами, тот против нас. Кукиш в глаз!» Они стояли очень близко, их было 9. И не видя лиц остальных, я почувствовал себя жутковато. «Так, малышня, шаг назад. Что это? Где мы?» – спросил я, выбравшись из ванной и еще раз оглядевшись. Куски пространства плавали в бесконечной черноте. Только точки интереса и явно важные места. Ничего лишнего. Это наш мир. Скоро половина таким будет. Я тебе зуб даю. А он у него гнилой, не бери. Ты общак? Спросил меня тот самый мальчик, что тыкал палкой. Что? Звать тебя как, дядя? Имени своего называть я не хотел. Да и теперь не был уверен, что оно вообще есть. Никак не зовут. Видишь, сам пришел. Нет у него имени, только такое поможет. Короче, смотри, я папа Вой, а это моя банда. Мальчик отступил на шаг и обвел руками толпу детей. Двое тут же отошли в сторону, а еще одна неуверенно встала посередине. Ну, кроме вот тех. Эти двое из другой, гадской банды. А она так вообще и там и сям. Потому что ты свин, папа Вой. Сказала девчушка, что осталась между разделенными группами. Ну, привет, папа Вой. Это два слова? Сейчас. Короче, гляди. Это наш поводырь, Лазун. Теперь я мог разглядеть того, на кого указал папа Вой. Мальчика с изможденным бледным лицом, из затылка которого кудрявились толстые, нечеловеческие волосы. Он был одет в детский грязевик с капюшоном, а за плечами его болтался набитый рюкзак. Это шкатулка. Он типа шарит в замках и всяком. Новое лицо. Пухлый мальчик в разбитых очках, в желтом взрослом пиджаке не по размеру и с большим поясом, из которого торчали всякие тонкие инструменты. И вот тот дальний, то тройка, его не трогай. Он давно уже ни жив, ни мертв. Тройку я уже знал. Именно он явился к архивариусу. Деревянная лошадка стояла возле него и покачивалась. А остальные чего молчат? О чем мне за них говорить? Сами балакнут. Я Аспид, глава гадской банды. Лицо мальчишки, что тыкал в меня металлическим прутом, появилось не сразу. Тень сползла с него медленно. Он был весь в черном. Перчатки без пальцев, водолазка с высоким горлом и армейские штаны с карманами придавали ему очень серьезный на фоне остальных вид. На губах были следы двух шрамов, из-за чего он напоминал мне змею. «Он та, родня моя!» Он кивнул настоящую за ним девочку, что сжимала в руках несколько странных игрушек. Зеркальце, пару пружин, книгу с дыркой посередине, мешочек с цветочком на нем и стеклянный глаз. Взгляд свой она на меня не подняла. «Привет, я Белка. Я бы хотела с тобой поговорить, у меня есть проблема». «Что? Я тебя почти не слышу». Голос ее и правда был очень тихий. «И не надо, хуже будет. А это, была вашей, станет нашей». «Я мамка». Внезапно меня ткнули в бок. Та самая девочка, что осталась между разделившимися детьми. «Храню то, что потеряли остальные, и умею собирать время». Черноволосая, кудрявая девчушка в одежде, на которой повсюду были следы птичьего помета и перья, дымила окурком папиросы и смотрела на меня с прищуром. «А кому ты, мамка?» «Детям». И она кивнула на сколоченную постройку с надписью «Орнитарий». «Маловато ты для этого». «Не тебе думать такое, общак». Я обернулся к остальным. «А ты кто?» «Я свитер», ответил самый маленький мальчик, который и правда стоял в растянутом и дырявом свитере цвета плесени. На носу его были большие очки со сменными линзами, а на поясе точно таком же, что и у шкатулки. Тоже были инструменты, но для куда более грубой работы. Лицо мальчика было измазано сажей и машинным маслом. «Я умею разбирать ловухи и шарить в сложных штуках». «Я рыжик, я, может, и маленький, но с ножом и куражом», сказал последний из детей. Бандитского вида рыжий парень с перебинтованными рукой и ногой, который, задрав кепку на затылок, так же, как и мамка, дымил папиросой. У него единственного из всех было оружие. Не маленьких таких размеров тесак на поясе. Мне подумалось, что он им сам себя и поранил. «Не курил бы ты, рыжик, был бы здоровее». «Не лез бы ты с советами, был бы... Отстань!» И он, не найдя что сказать, насупившись, отошел, злобно пнув деревянного коня. Я поглядел на тройку, который вздрогнул от этого, и потупил взгляд. Я тройка. Я просто не забываю ничего. Я не важен. Короче, общак, видишь их? Папа Вой, сбросив капюшон, указал на орнитарий. Я подошел ближе, заглядывая внутрь. Там, примостившись на сколоченных явно детьми насестах, сидели маленькие птенцы, совы и филины, около двух десятков. А на полу валялась куча детской одежды и стояло большое каменное кресло, покрытое перьями и пометом. В дальнем конце была дверь без ручки, на которой задом наперед были выбиты цифры. 0, 6, 2, 1. Ну, вижу. Это кореша наши, из пернатых все. То, что они из пернатых, это яснее ясного. Сказал я и заметил, что у всех птиц вместо когтистых лап были маленькие детские руки. Филины с руками. Мне стало жутко и смешно одновременно. Нам бы спасти их. От кого? Все дети обернулись на здание, стоявшее вдалеке, и указали пальцами. Мыслеед, думократ, креслица, смыслолов. Звук ли она? Сказал же. Завелась тут, в старом архиве, возле нашего сада. Сада? Сада стекол? Дети обернулись на меня в один миг, и их лица исчезли. Ха-ха-ха! Вы жуткие. Мы дети! Сказали они вместе, и их лица вновь стали мне видны. Нет, возле сада могил. Она пришла ночью однажды и стала красть. Что красть? Сначала буквы, звуки и целые понятия. А потом вообще все. Ночью приходит. За жопу тебя цап? Не за жопу, а за мысли. Один еж. Короче, тварь дикая-дикая. У нее почти 10 тысяч умов. И даже больше. Она ворочает ночью и крадет сны. А наших превращает в птиц и отпускает, чтобы страшнуть сильнее. А оттого они тут. А еще она крадет слова и мечты. И нам надо их вернуть. Ты маленький взрослый. Дурак, он большой ребенок. Но суть такая, да. Пойдем. Аспид взял меня за рукав и потянул за собой, к центральной площади, плавающей в темном нигде. Папа Вой, явно не желая отставать, тут же выбежал вперед. Его плюшевые игрушки на поясе позвякивали. Мы ходим в архив каждую ночь, чтобы до нее добраться и усыпить совсем. Но она злая, и у нее жуткие служки. Сказал Рыжик, идущий рядом, и злобно вытер сопли с носа. А такой, как ты, сможет ее одолеть. «Это вот туда, что ли?» – спросил я, останавливаясь возле покачивающихся фонарей, которые действительно росли из камня, и указал на огромное здание библиотеки, скрытое тенью. «Ага, мы сейчас на площади игр. Вот вход в архив». Поповой ткнул рукой по очереди на огромные двери библиотеки, закрытые на какой-то совершенно макабрический и безумный замок. «Вот наш садик». «Потом на место с птенцами, откуда мы ушли». Вот дверь в нобоворот. И, наконец, на странного вида то ли зеркало, то ли проход, висевший в воздухе, за которым виднелась такая же площадь с толпой детей и одним взрослым. Там какой-то параллельный мир, подумал я, потому что взрослым на той площади была женщина, и из 9 детей 7 были девочками, и лишь 2 мальчиками. Туда не ходи. Толкнула меня в бок мамка. А вот 300 магазин. Сказал свитер, указывая на лавку автомат, над которой висела вывеска «Зоомагазин». Это не 300, это зоо. Что? Это зоомагазин. Я ж тебе говорила, что не должно быть 75. Дурак. И мамка замахнулась, чтобы ударить свитера, но он спрятался за спиной папы Воя. Говоришь на меня, переводишь на себя. Так, тихо. Вы о чем? Да тут у нас все цифры в 4 раза больше, потому что мы в 4 раза меньше. Я подошел к автолавке и заглянул внутрь. Там не было ничего видно, кроме пыли и каких-то бутылок. На месте, где обычно сидел механический продавец, стояла только пустая катка под цветы. И что тут можно купить? Камешки. Умелки и могучки. А где продавец? Тебе надо его сделать. Папа Вой ткнул белку в бок, и она протянула мне мешочек с вышитым цветком, выудив его из груды своих странных игрушек. Вот, возьми. Что это? Тюльпан. Там шарик. Мы их из архива тащим постоянно. Я вытряхнул на ладонь содержимое. Несколько зеркальных шариков. Эй, это же опасно, это же зеркало. Да, но оно же не ведет никуда. У него нет обратной стороны. Я знаю в них толк. Ты в него думай, кто продавец, и сяди сюда. Вот, он там отрастет. Мамка указала на отверстие, куда в обычной автолавке бросали монеты. Оно было как раз под шарик. Прорастет. Ну... «Расти!» И я, полностью подчиняясь законам логики этого странного места, заглянул в шарик, увидев там собственное растянутое отражение, и представил лучшего из возможных продавцов. А затем опустил его в отверстие. Раздался щелчок, и шарик, прокатившись, выпал с той стороны лавки в центр катки. Уже через несколько секунд за стеклом появился старый добрый Расти. «О, господин Понд!» Я могу вам чем-то помочь? В маленькой будке автолавки включился свет, и Расти, кивнув мне из зарешоченного стекла, указал на три полки за его спиной. Там стояли знакомые мне колбы с талантами. А что у вас есть? Черная секция. Базовые, грубые и столь необходимые человеку навыки. Все очевидно. Он указал на верхнюю полку с двумя десятками склянок. Белая секция. Нечто очень тонкое, особое. Таланты, ограняющие мастерство. Это была средняя полка. Талантов там было больше, но сами склянки меньше. И красная. Самая опасная. Немного, но все уникальны. Диковинного вида склянки были покрыты трещинами и пылью. С такими дарами можно менять мир и самого себя. Но можно и пропасть. Однако вопрос не в том, что у меня есть. Ответ в том, что у вас нечем платить. И что здесь является деньгами? То же, что и везде. Энергия, воля, влияние. Возможности, опять же. Но самое главное – время. Я задумался и превратился в Гейла, почесывающего затылок. Общий безумно игривый детский азарт начинал охватывать и меня. Время – это деньги. Деньги – это мелочь. Именно. От звука голоса убитого мною друга я немного оторопел и вернулся назад, заметив восхищенные детские взгляды. Ваше брать не могу. Не имею права. Да, у вас его и вообще нет. Но там, в архиве, точнее в бункере под ним, есть много забытых, потерянных часов. Ясно, я вас понял. Я отошел от зоомагазина и обернулся к детям. Все 9 в разных, весьма картинных позах стояли на площади и ждали меня. Ну так что, мелочь, какой у нас план? Папа Вой обернулся на здание библиотеки. Мы много ходили туда. Раз и два, раз и два. И больше. Оставляли следы и метки. Там путаница лютая такая, что все не то, чем кажется. Как с нашими мелкими. Мы рисовали 3 линии. И папа Вой ткнул пальцем в 3 толстые линии. Разумеется, белую, черную и красную. Что вели к массивной двери архива прямо от часов на площади. По белой мы не можем пройти. Там больше остальных ее злых служек. По черной мы петляли дольше всего и не нашли прохода. Но он там где-то есть. Просто там сплошная мгла и дым. Вязко. А последние дни мы ходили по новому пути. Через печатню. По красной. Сразу-сразу в архив. И стражников не очень много. Аспид почти дошел. Не почти. Я дошел до нее. Только усыпить не смог. У меня нет этих ваших сказок. Если бы не эта овечка, все бы вышло. И рот захлопни, завари, пока светят фонари. Сам ты овечка, папа Вой. Это ты виноват. Не лезь к ней, ты упустил ее. Так, тихо, уймитесь, я понял, понял. Какие еще детали? Есть еще один путь. Мы никогда его не пробовали. Через крысиные ходы. Он нам неведом. Путь лежит в стенах. И мы можем не успеть вернуться до полуночи. И Рыжик указал на часы, что висели над нами. Они были сделаны из кучи часов поменьше, и, как мне показалось, не должны были работать вовсе. Впрочем, сейчас они и не шли. Возле часов на цепи висел огромный, похожий на скалопендру ключ. А что будет в полночь? Видишь часы? Чтобы двери открылись, их надо завести. Это даст нам время. До полуночи. Но чем сильнее заведем, тем сильнее заведем и тех, кто внутри. А кто внутри? Прислуга звук ли? Да, пружинники. Звукачи. Заводчане. Механцы. Чем больше заведем часы, тем больше у нас будет времени. Но тем сильнее и быстрее будут пружники. И тем больше ловушек взведется. Кто это все придумал? Один псих. 2 психа. 3 психа. Папа Вой, Рыжик и Аспид захохотали и принялись скакать вокруг меня, взявшись за руки. Вы жуткие. Мы дети. Сказали они все, и на мгновение их лица опять исчезли. А если мы не успеем до окончания времени? Тогда хоть кто-то из нас должен выбежать и повиснуть на стрелке. Тогда все мы вернемся сюда. Мыслиед, даже если схватит нас, не сможет сожрать и превратить в птицу, пока двери открыты и время есть. Но если мы все останемся там и никто не успеет убежать, то все, абзац! Так может, оставим кого-нибудь одного снаружи? Нет, мы не можем одни. Нам... Они все обернулись совершенно одинаковым движением и закрыли глаза руками. Страшно! И каждый из нас важен. Так, я понял. Вы не разделяетесь. Это весьма мудро. Папа Вой шагнул вперед. Я лидер. Аспид встал слева. Я шарю в снах своей рукой. Свитер, поправив очки, сел на мостовую. Я разбираюсь в сложном. Мамка закатала рукава, и я увидел следы от часовых ремешков на ее запястьях. Я учусь и храню время. Белка, стоя позади Аспида, смотрела в зеркальце. Я делаю просто и незаметно. Рыжик взмахнул тесаком, стукнув себя по лбу. Я ломаю лица и пробиваюсь вперед. Шкатулка и Лазун ничего не сказали, лишь кивнули мне. Тройка шагнул вперед и пожал мне руку. А ты защищаешь нас и убиваешь Звуклю, чтобы мы могли вернуть свои слова и их сны. Ты наш заступник, общак. Ты монстр, что не дает детей в обиду. Вот это круто. Фонарщик пришел. Не смотрите на него. Белка поглядела мне за спину, и все дети попятились. Я захотел обернуться, ибо понял, что за моей спиной нависло что-то жуткое, а свет от фонарей начал гаснуть, но Аспид взял меня за пальто, останавливая. Ты теперь за мозги. Скажи, как заводим часы и по каким проходам идем?